Раздел 9. В тот самый момент, как Кейт вошла в отделение скорой помощи и увидела бабушку, ей стало ясно, что выбора нет. Старушка сидела на стуле у стены, закутанная в красное больничное одеяло с марлевой повязкой на лбу. Она казалась очень маленькой и испуганной. Лицо было еще более серым и сморщенным, чем всегда. Взгляд неотрывно устремлен на дверь. Кейт вспомнилась потерявшаяся собака, ждавшая в Ноттингемском полицейском участке отправки в Баттерсийский собачий приют. Она была привязана к скамейке, дрожала и с такой же невыразимой тоской не сводила взгляда с двери. Подойдя ближе, Кейт, потрясенная, впервые, пожалуй, увидела бабушку совсем другими глазами, будто они не виделись много месяцев. Ей вдруг стали внятны явные признаки угасания, коих она прежде то ли не замечала, то ли делала вид, что не замечает. Жизненные силы и самоуважение словно бы неумолимо покидали это отжившее существо. Волосы, которым бабушка всегда старалась с помощью краски вернуть их изначальный рыжий цвет, облепляли обвисшими белыми пегами и смешными оранжевыми космами провалившиеся щеки. Покрытые коричневыми старческими пятнами руки были тонкими, как птичьи лапки. На ороговевших ногтях, словно капли крови, алели месячной давности остатки лака, взгляд оставался острым, но в нем уже мелькали первые признаки паранойи. От тела исходил кислый запах нестиранного белья и немытой плоти. Не прикасаясь к ней, Кейт села рядом на свободный стул и подумала: «Надо избавить ее от необходимости спрашивать. Во всяком случае, сейчас, пока вопрос еще не стал критическим, я должна, по крайней мере, оградить ее от унижения. Откуда же мне черпать собственную гордость, если не от нее?» «Все хорошо, бабуля, мы сейчас поедем домой». В ее голосе не было колебаний, ибо не было выбора. Она не смогла бы, взглянув в эти глаза, впервые увидев в них настоящий страх, настоящее отчаяние, сказать «нет». Кейт лишь на несколько минут покинула бабушку, чтобы переговорить со старшей медсестрой и убедиться, что к выписке все готово. Потом посадила старушку, покорную как ребенок, в машину, отвезла домой и уложила в постель. После всех предпринятых усилий и бесконечных споров, после твердо принятого решения, что они с бабушкой не могут жить под одной крышей, все оказалось вот так вот просто и неотвратимо. Следующий день для обеих был суматошным. Пока Кейт ездила в местное отделение уголовной полиции, возила бабушку на ее квартиру, упаковывала там одежду и какие-то причиндалы, с которыми та наотрез отказывалась расстаться, оставляла записки соседям с объяснением происшедшего и разговаривала с социальной службой и конторой домовладельца, прошла большая часть дня. По возвращении в Чарльз Шеннон Хаус нужно было приготовить чай и освободить ящики и шкаф для бабушкиных вещей, сложив в угол собственные принадлежности для рисования. «Одному Богу известно, когда я теперь смогу к ним снова прикоснуться», — подумала Кейт. Было уже начало седьмого, когда она, наконец, освободилась, чтобы съездить в супермаркет возле Ноттинг-Хилл-Гейт, запастись едой на следующие несколько дней. Она очень надеялась, что утром бабушка будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы ее можно было бы оставить одну и вернуться на службу. Поначалу миссис Мискин настаивала на том, чтобы поехать вместе с внучкой, и демонстрировала завидную выдержку несмотря на треволнение дня, однако теперь выглядела безгранично усталой. И Кейт сильно опасалась, что на следующее утро она откажется отпустить ее от себя. Когда те подонки напали на нее, она ударилась головой и поранила правую руку. Слава богу, что они удовлетворились кошельком и не выбили ей зубы. Физический ущерб оказался нетяжким. В больнице бабушке сделали рентген и согласились отпустить ее при условии, что дома будет кому за ней присмотреть. Да, будет, и кому же, как не Кейт, единственный, кто остался в этой жизни у старушки. Толкая перед собой тележку по проходам между прилавками, Кейт удивлялась тому, сколько дополнительной еды требуется из-за присутствия всего одного лишнего человека. Она обходилась без списка, поскольку делала эти закупки каждую неделю и прекрасно знала, что нужно бабушке. Складывая необходимое в тележку, Кейт так и слышала старческий, требовательный и недовольный голос. «Имбирное печенье не мягкое! Я люблю сухое, чтобы можно было размачивать в чае. Консервированную лососину, красную, имей в виду, эту розовую гадость я есть не стану. Консервированные бобы, об них, по крайней мере, зубы не обломаешь. Концентрат заварного крема, нарезанную ветчину в вакуумных упаковках, так она лучше хранится, и видишь, что покупаешь. Самый крепкий чай в пакетиках, в те помои, которые ты купила на прошлой неделе, я бы и 3 тона не запустила. Но нынешним утром все было по-другому. С первой минуты по приезде в квартиру Кейт, бабушка, сидела молча, не жалуясь, усталая, послушная, жалкая старуха. Даже ее обычная критика по поводу последних рисунков внучки «Не понимаю, зачем ты повесила это на стену? Это же какая-то детская мазня!» звучала скорее как ритуальная тирада, как попытка изобразить обычную браваду, нежели как подлинное раздражение. Она позволила Кейт отправиться в магазин одной, но в ее выцветших глазах еще глубже обозначились страх и тревога.